Глава 6. Середина июня 1263 года. Скрипнув, закрылась тяжелая дубовая дверь, а мы с Сергеем по-прежнему стоим в напряженной тишине. Между нами всего 3 шага, но почему-то преодолеть их невероятно трудно. Сергей скидывает на меня свои темно-зеленые глаза. «Давай просто попрощаемся и не будем мучить друг друга». Она старается, чтобы ее голос звучал спокойно и бесстрастно, но все равно я слышу в нем надрывные нотки. В отличие от нее, я настроен помучиться, поэтому решительно шагаю вперед и беру ее за руку. «Зачем?» — в моем голосе прозвучала сталь. «Объясни мне, дураку, почему мы должны расстаться? Я не хочу. Если ты говоришь, что без боли не будет, то я готов терпеть боль. Все эти годы я помнил и ждал тебя. И сейчас я хочу знать, что с тобой происходит». 3 года назад своей холодной отстраненностью ей удалось застать меня врасплох. Ее показное равнодушие достигло цели. Я вспылил, позволил обиде взять верх и ушел. Сегодня я готов к встрече. Ей уже не удастся оттолкнуть меня так легко. Иргиль молчит, и я, пользуясь этим, всматриваюсь в ее лицо. Нет, она все-таки изменилась. Теперь, когда в ней расцвела настоящая женщина, она стала еще прекраснее и загадочней. В порыве нежности пытаюсь прижать ее к себе, но маленькие ладошки жестко упираются мне в грудь. «Не надо!» Ее голос звучит мягко и властно одновременно. «Не надо! Не испытывай меня! Я знаю, что принесу тебе несчастье, и не хочу этого!» Не отпуская ее, добавляю в голос твердости. «Что ж, ради тебя я готов рискнуть». «Чем?» В глубине ее зрачков вспыхивает насмешливое зеленое пламя. «Своей женой? Своими детьми? Или своими грандиозными планами?» Ее напор заставляет меня смутиться. Таких вопросов я себе не задавал, и потому не нахожусь сразу с ответом. А Эргиль впечатывает слово за словом. 7 лет назад, оставляя меня в Орде, ты показал мне, что для тебя по-настоящему важно, и я приняла это. Я знаю, ты не такой, как все. Ты чужой в этом мире, и у тебя своя миссия. В твоей голове крутятся судьбы мира, ты играешь в игры, где ставкой ложится судьба царств и жизни сотен тысяч людей. Поэтому я помогла тебе тогда и помогаю сейчас. Но я не позволю тебе играть со мной». «Я никогда не играл с тобой», сказав, понимая, что это звучит как оправдание. А я не хочу оправдываться. Да, я не могу посвятить себя целиком ни ей, ни семье. Слишком уж много судеб зависит от любого моего шага. Но я люблю ее, и в этом никогда ей не врал. Мне трудно сейчас полностью определиться со своими желаниями, но одно я знаю точно. Я не хочу терять эту женщину. Именно это я и хочу донести до нее, впиваясь взглядом в ее глаза. «Все, что ты говоришь, правда. Но сейчас это не важно. Сейчас для меня имеет значение только одно. Ты еще любишь меня. Скажи мне честно. Если нет, то я больше никогда не побеспокою тебя». Мой вопрос застывает в воздухе, но Иргиль молчит. Секунда за секундой стучат в моей голове, как стрелка метронома. И с каждым утекающим мгновением шанс получить положительный ответ все меньше и меньше. Я чувствую это, но по-прежнему прижимаю ее к себе и жду. Я вижу, какая борьба идет внутри Иргиль, но моя настойчивость все же побеждает ее нежелание. Она не выдерживает и срывается. «Да, я люблю тебя. Это ты хотел услышать. Я по-прежнему люблю тебя!» Выкрикнув, она вдруг успокоилась и продолжила уже другим тоном. «Но так, как было, уже не будет. И не в тебе одном дело. Я уже другая. За эти 7 лет я почувствовала в себе большую силу и испугалась ее. Я твердо знаю, если ты останешься со мной, то я заберу тебя полностью. Возможно, даже против своей воли, но заберу всего без остатка». В ее глазах вдруг заплескалась безграничная нежность. «Твой друг Каледа прав. Я ведьма. Если ты останешься со мной, то будешь несчастен, потому что потеряешь все, что тебе по-настоящему дорого, свою семью, свою власть и ту цель, к которой так стремишься». Ее теплые пальцы коснулись моей щеки. «Я очень люблю тебя, Ваня, потому и отпускаю». В этот миг в ней что-то изменилось, и я почувствовал резкую боль в голове, будто кто-то сжал ее стальными пальцами. Мои ладони в раз потеряли силу, а руки, сжимающие женскую талию, бессильно опустились. Перед глазами застилающе повисло белое облако с жестким и безжизненным лицом, а где-то в глубине моего сознания звучал голос, которому невозможно сопротивляться. «Уходи, иначе погибнешь». Сколько я так простоял, не знаю, но возвращение оказалось еще хуже. Едва реальное зрение вернулось ко мне, как я увидел, что Иргиль уже нет рядом. Зато появилась жуткая головная боль и ощущение ватной слабости во всем теле. Да уж, Иргиль постаралась, чтобы ее забота дошла до меня в полной мере. Сделав первый шаг и ощутив, как от слабости закружилась голова, я остановился. «Не торопись!» — приободрив себя, я не смог удержаться от иронии. «Говорила мне мама, не влюбляйся, Ваня. От любви одна головная боль». Со двора доносится людской гомон и ржание лошадей. Там Каледа раздает последнее распоряжение перед выездом. Мы покидаем усадьбу Темный Бор. Основная цель, ради которой мы проделали этот путь, выполнена. Вчера в тайной беседе Баракчин Хатун дала Абатай Найону клятвенное заверение, что ее сын после восшествия на трон Улуса-Джучи присягнет на верность великому хану Хубилаю, а отвести эту весть в Каракорум поручат именно ему, Абатай Найону. Ханский посол оказался калачом тертым и, словно почувствовав подставу со стороны бывшей ханши, потребовал и от меня гарантии выполнения ее обязательств. Зная о мстительных планах Баракчин, я этого делать, естественно, не хотел, но вынужден был уступить. Затягивание дела было не в моих интересах, а Батай грозился вообще расторгнуть наметившуюся сделку. Дав гарантии ханскому послу, я обменялся взглядами с Баракчин, дав ей безмолвно понять, что ее месть откладывается и придется держать слово. Та сделала вид, что ее это не особо волнует, что, впрочем, было недалеко от истины. Она искренне считала, что кинет меня с той же легкостью, с какой собиралась кинуть Абатая. После, уже наедине с ханским Баскаком, мы согласовали его дальнейшие действия. Всю свою банду он обязался разогнать по другим княжествам, с тем, чтобы в Твери остался только он сам с самыми доверенными писцами. Они не будут ходить по дворам, не будут ничего пересчитывать и проверять, а перепишут всю информацию с листов, кое я им предоставлю. В общем, дело сделано. Я бы должен чувствовать себя победителем, но горький осадок в душе не дает насладиться торжеством в полной мере. Наоборот, какое-то злое раздражение грызет душу, и причиной тому опять Иргиль. Она пропала в ночь, когда я ворочался с тяжелой головой после ее исчерпывающего откровения. Куда? Зачем? Непонятно. Просто утром ее уже не было в усадьбе, и тщательные поиски ни к чему не привели. Да, я особо и не надеялся ее найти. Что-то подсказывало мне, если она не захочет, чтобы ее нашли, ее никто и никогда не найдет. Гипнотические способности Иргиль всегда были на высоте, а нынешнюю свою силу она продемонстрировала мне только что. Наш последний разговор оставил у меня, мягко говоря, вопросы, и то, что я не смогу ей их задать, выворачивает мне душу. Я уже ничего не могу исправить, и это невыносимо. Нет ничего хуже собственного бессилия. Конечно, разумом я все понимаю. Она ушла, чтобы защитить меня. В первую очередь, от себя самой. Но понимание не спасает меня от ощущения пустоты и недосказанности. Мне все кажется, что если бы я повел себя иначе, что-то сказал по-другому, что-то сделал не так, то смог бы изменить ее решение, смог бы убедить ее в том, что главное — быть вместе, и что вдвоем мы обязательно справимся с любыми проблемами. Теперь уже этого не скажешь и ничего не изменишь. И то, что я упустил свой шанс, терзает меня и не дает покоя. Избавиться от этого самобичевания невозможно. Душевные муки может излечить только время или новое нервное потрясение. Что-нибудь экстремальное, такое, чтобы адреналин в крови взлетел до небес. Началась бы сейчас какая-нибудь война, я бы, ей-богу, помчался на поле боя. Но войны нет. И нет ни малейшего шанса совершить что-то отчаянное и безрассудное. Слышу шаги на крыльце и поворачиваюсь к двери. Она распахивается, и стоящий на пороге Каледа сообщает. «Все готово. Можно трогаться в путь». «Хорошо», — киваю ему на ходу и выхожу во двор. Стременной тут же подводит мою кобылу, и я уже было вставил ногу в стремя, как замятня у ворот вдруг привлекает мое внимание. Бросаю туда взгляд и вижу, как стрелок у ворот орёт на странно одетого мужика. «Куда прёшь? А ну иди отсюда!» Несмотря на грозный вид стража, мужик не уходит, а пытается что-то объяснить тому по-своему. Прислушиваюсь, и мой дар подсказывает мне, что чужак говорит на древнем финно-угорском языке с ярко выраженным карельским диалектом. «Знаю, не надо мне в это лезть. Всех проблем не решить, и каждому бедолаге на Руси не помочь. Но сегодня мне до зареза надо отвлечься от мысли об Иргиле. Проблемы какого-то Карела не наполнят мою кровь адреналином, как кавалерийская атака, но хоть что-то». Ставлю ногу обратно на землю и поворачиваюсь к Каледе. «Кто это?» Тот переводит мой вопрос сотнику, оставленному здесь за старшего. «Кто это?» Для убедительности палец Каледы тыкается у мужика у ворот. Проследив за направлением пальца, сотник несколько растерянно отвечает. «Так это Карелы? Тут недалече стоят?» Ответ не приносит мне никакой информации, и я недовольно хмурюсь. Брови Каледы синхронно повторяют мою мимику, и испуганный сотник тут же поясняет. «Ян тот старший у них, а чего хочет? Да кто же его разберет? Нехристо-то!» Вижу, что от сотника большего не добиться, и иду сам к воротам. Останавливаюсь в шаге от одетого в меха чужака и спрашиваю. «Чего ты хотел, отец?» Обращаюсь к нему почтительно, потому как вблизи разбираю, что передо мной уже старый человек. Тот факт, что я говорил с ним на его же языке, не удивил чужака, а наоборот, привел в восторг. «Коли, по-нашему, знаешь, то, видать, ты тот самый консул и есть, про которого люди говорят». Словно забыв, зачем пришел, старик тут же отвлекся. «А ты всякого зверя язык понимаешь, а ли только человечий?» Мягко усмехнувшись, качаю головой. «Нет, отец. По-звериному не понимаю. И по птичьи тоже». «А-а-а!» Все так же завороженно, глядя на меня, кивает Карел, и мне приходится напомнить ему. «Так чего ты хотел-то? Говори, не бойся». «А чего мне бояться?» — с вызовом начал старик. «Я уж пожил свое и бояться разучился». Вдруг осознав, что начал не с того, он спохватился и, резко стянув с головы меховую шапку, склонился в поклоне. «Ты уж извиняй, консул, за мое невежество. Мы к тебе со всем уважением». Он выпрямился и, утерев со лба пот, забегал глазами. «Эй, не серчай. Дело у нас к тебе. Защиты просим». Каледа осторожно тронул меня за плечо. «Ехать бы надо. Вон ордынец уже в седле сидит». «Ничего, подождет. Со злым раздражением бурчу про себя и вновь обращаюсь к старику. «Так от какой беды ты защиты ищешь?» Покосившись на Каледу, старый Карел развел руками. «Мы тут испокон века живем. Вон там, у озера». Он махнул рукой в сторону леса. «Живем бедно, но налог завсегда оплатим. Под Новгородом жили, так ему платили. А как отец нынешнего князя Жидислав Старый под Тверь подался, так бежецкому князю стали платить». То, о чем говорит старик, я хорошо помню. Это было еще в самом начале, тогда Бежецк был под Новгородом. Князь сего городка, ныне покойный Жидислав Ингваревич Старый, видать, сильно тяготился новгородским ярмом, потому как одним из первых откликнулся на мой призыв вступать в союз городов. Я обещал всем членам союза защиту, чем хитрожопый князёк и воспользовался в полной мере. Едва вступив в союз, Жидислав тут же послал Новгород куда подальше и объявил себя самостоятельным. Новгородской господе это сильно не понравилось. Но мне пришлось вступиться. Ссориться со мной и набирающей силу Тверью Новгород не решился, и дело как-то тихо сошло на тормозах. Прокрутив все это в голове, бросаю на замолчавшего старика вопросительный взгляд. «Так и чего ж ты хочешь, не пойму?» «Так в справедливости», — старик заискивающе глянул мне в глаза. «Мы сынку Жидислава Ингварию Бежецкому платим подушную, а защиты от него не имеем». Ситуация понятнее не стала, и, видя мое непонимание, в разговор встрял подошедший со спины сотник. «Не разумею, чего этот старый говорит, только думаю, тут дело в ушкойниках новгородских». «Вот-вот», — обрадовался старик, услышав знакомое слово. «Разбойники и энти пришли, и дань с нас требуют, а иначе грозят все дома наши сжечь, мужчин побить, а баб в полон увести». Теперь стало более понятна суть вопроса, а старик суетливо продолжает. «Мы в Бежецк старейшин отправили к Ингвару Жидиславовичу с поклоном, мол, мы тебе подушный сбор платим, так ты защиту нам дай». «Но он?» — спрашиваю, не сдержав интереса, и старик в сердцах машет рукой. «Так выгнал со двора, едва псами своими не заторовил. Кричал, что с новгородцами ссорится из-за всякой чехони не станет». Поворачиваюсь к Леде, и тот, уже предвидя, что я сейчас скажу, умоляюще поднял руки. «Нет-нет, только не сейчас!» Игнорируя его вопль, вновь обращаюсь к старику. «А много ли ушкуйников тех?» Почесав затылок, тот выдает внушительную цифру. «Да сотни полторы, не меньше». «Ого!» — мысленно воскликнув. «Я теперь лучше понимаю бежецкого князя. У того, поди, в дружине и трех десятков не наберется. Ему впору о безопасности самого Бежецка беспокоиться. Полторы сотни отпетых головорезов не остановит деревянный тын городских укреплений». Старый Карел по-прежнему с надеждой смотрит на меня, а я мысленно подсчитываю. 30 стрелков моей охраны, полсотни в усадьбе. Даже если приплюсовать бежецких дружинников, то едва ли сотня наберется. В другое время я даже думать бы не стал. Риск здесь неуместен. Когда вернулись бы в Тверь, отправил оттуда возмущенное письмо в Новгород и потребовал извинений и компенсации. Даю 9 из 10, что новгородцы согласились бы, вернули все старице и молодежь свою урезонили. Им ссориться с союзом городов резона нет. У них не только вся торговля на нас завязана, но и другая не менее важная причина имеется. Без нашего хлеба Новгород и одной зимы не переживет. Так бы я поступил в другой раз, а сегодня я такой вариант отбросил сразу. Ты хотел отвлечься? Хотел адреналина? Вот и получай. Осталось решить только, как действовать. Вновь поворачиваюсь к Леде. Значит так, бери 10 стрелков и отвези Абатай Найона назад в Тверь. Я же с остальными... Договорить мне Леда не дал. И не думай даже, я тебя не оставлю. Из линии конных стрелков он выцепил глазами десятника. «Орденца вон и Ярила доставят. Дело нехитрое». Делаю строгое лицо. «Не спорь. Делай, как я сказал». Я так жестко с ним, потому что понимаю, я собираюсь совершить рискованную глупость, и трезвая разумность Кальды мне в этом точно не нужна. Кальда окаменел лицом и нахмурил брови. «Нет. Хошь, гони меня. Хошь, казни, но одному тебе сунуться в этот блудняк я не позволю». За последние годы я уже так привык к беспрекословному подчинению, что вспыхнувший гнев — моя первая реакция на отказ подчиниться. Рот уже открылся для крика, но тут, как страховка, сработала многолетняя привычка держать эмоции под контролем. Выдохнув, отбрасываю минутный порыв и понимаю, что устраивать разборки на глазах Абатая и почти сотни стрелков — плохая затея. Резанув гневным взглядом по лицу друга, склоняюсь к его уху. «Ладно, оставайся. Но даже не пытайся меня остановить». Мрачно кивнув, Каледа тут же развернулся и рявкнул на Ярилу. «А ты чего улыбишься? Бери свой десяток и езжайте в Тверь! За ордынца головой отвечаешь!» Видя настрой старшего, десятник тянуть не стал и махнул возчиком рукой. «Давай, пошли! А ну, поживей!» Телеги тронулись к воротам, а я подошел к недоуменно вращающему головой Абатай Найону. «У меня тут неотложные дела появились. Так ты не обессудь, поезжай один. Вон тот десятник», — я показал пальцем на Ярилу. «Позаботься о том, чтобы в дороге ты не знал ни в чем нужды». Абатай недовольно скривил губы, но я не стал ждать его претензий. Хлопок по лошадиному крупу и низкорослый степной конек бодро рванулся вслед за выстраивающимися стрелками охраны. Проследив, как в воротах скрылся последний всадник, поворачиваюсь к Каледе. Тот с каменным лицом изображает безмолвное осуждение. Игнорирую его здравый смысл и бодро хлопаю своего верного друга по плечу. «Да не хмурься ты! Все будет хорошо. Просто покажем новгородцам, кто на этой земле хозяин».